Блистательные Малфой, мать и сын, появились на операционной площадке у местного отделения Гринготтса, в переулке Художника. «Прогуляться с тобой, Драко?» – поинтересовалась леди Малфой, с еле заметной улыбкой. Драко не сразу ответил, взгляд его был прикован к фигуре мальчика, направляющегося вдоль улицы в сторону зоомагазина. «Нет, пожалуй, я сам осмотрюсь, прогуляюсь. Встретимся тут или ты меня найдешь?» – поинтересовался он, оправляя свою легкую мантию. «Мать без труда найдет своего ребенка, к тому же Драко увешан таким количеством амулетов, что оставить его одного не страшно». Стоило отвести взгляд от знакомой встрепанной темной макушки, отвлекаясь на разговор с матерью, как та просто взяла и исчезла. Драко, немного волнуясь, направился в сторону зоомагазина, проходя мимо других витрин и заглядывая в них, ища знакомое лицо. Поттер, как в воду канул. Аппарировать он не мог, да и вряд ли в толпе стал бы пользоваться порт-ключом. Покусывая нижнюю губу, решал Драко, проходя мимо витрины зоомагазина и заглядывая внутрь. Именно там он, наконец, заметил знакомую фигуру среди толпы девчонок, тискающих книзлов. Внутренне ликуя, Малфой зашел в магазин, направляясь сразу в нужный зал. Странная радость, предвкушение от встречи, подгоняли Драко. Я выскажу ему всю степень своего негодования от того, что он не писал и не сообщил, что во Франции, заставил меня волноваться. Стремительно проходя через зал книзлов, решил про себя Драко. Следующий был террариум с магическими и обычными змеями. Поттер нашелся, как раз у последних. Драко, вопреки своему первому желанию найти и встряхнуть Гарри за плечи, медленно подошел к террариуму, вставая напротив Поттера, который внимательно рассматривал стеклянный зачарованный аквариум. Малфой усмехнулся, решая, что сказать Гриффиндорцу про его интерес к змеям, но в итоге эта мысль так и не успела сформироваться. Губы Поттера разомкнулись, и Драко отчетливо услышал шипение. Слова просто застряли в горле. Малфой побледнел, глядя, как змея заинтересованно приподнимает голову, смотря на Поттера, шипит ему что-то в ответ, и Гарри на это довольно ухмыляется. Вскоре он потерял интерес к змее и выпрямился. Драко затаил дыхание, не понимая свои ощущения, а Поттер, оглядываясь, встречается с ним взглядом, узнавая однокурсника. «Драко, что ты тут делаешь?» Как гром среди ясного неба прозвучал голос брюнета, и Малфой, к своему позору, срывается, резко разворачиваясь, намереваясь убежать от друга. Уйти далеко ему, впрочем, не удается, чужие пальцы обхватывают его запястье и тянут назад. Драко понимает, что он не в себе, но ничего не может с собой поделать. Это понимает и Поттер, который с силой дергает блондина в сторону, уводя от арочного проема, вжимая блондина в стену, тем самым отрезая ему все пути к бегству. Чужие руки упираются в стену, по обе стороны от лица Драко. Яростный, требовательный взгляд полыхает зеленью, так что трудно даже слово вымолвить. Малфой оцепенел. Что это значит, дракон? Майрон с удивлением смотрел на Драко. Он, конечно, знал, что тот во Франции, но вот встретить никак не ожидал, тем более, так случайно, в зоомагазине. Удивление от встречи еще не прошло, как тут же настигло другое чувство, непонимание. Малфой банально от него сбежал. Поттер, не понимая, что происходит, нагнал беглеца у входа в зал книзлов. Блондин дернулся, вырываясь, выкручиваясь из захвата, но Саурон не дал своей добыче уйти. Перехватывая Драко за запястье, он уверенно оттянул его от входа к стене, где и призвал слизеринца к ответу. «Что это значит, дракон?» – спросил Саурон, всматриваясь в лицо однокурсника. «Я думал, ты будешь, как и я, рад встрече. Что случилось?» Драко вздрогнул и отвел взгляд, поджимая губы. Видно, что внутри у него происходит какая-то борьба, и только найдя в себе силы, тот начал высвобождаться, стараясь отвести руки Поттера. «Я и рад, просто мне нужно подумать было. Черт, Поттер, какого дракла?» К концу оправдательной речи Малфой пришел в себя и его прорвало. «Я тебе 3 письма написал, а ты ни на одно не ответил. И это называется друг? Ты обещал погостить у меня летом. Я официально пригласил тебя, а ты проигнорировал. И вот я оказываюсь тут, вижу, как ты шляешься по магазинам, иду за тобой. Так ко всему прочему ты еще...» Малфой захлебывается своим возмущением и переходит на шепот. «Ты еще и говоришь на парсилтанге. Почему ты мне не сказал? Я что, недостоин хранить твой секрет, Поттер?» Зло сверкая потемневшими серыми глазами, Драко повернулся к Майрону, требуя ответа. Драко, мягкий голос, успокаивающая интонация и спокойный взгляд подействовали, так как нужно. Мне не только не приходило никакого приглашения, но даже больше, я вообще писем не получал, ни от кого. А потом приехал во Францию и постоянно гулял, не задерживаясь надолго в одном и том же месте, за исключением ночи, конечно. Серые глаза, что больше напоминали грозовые тучи перед бурей, начали светлеть. Драко больше не был напряжен и слушал объяснение Поттера, но руки на груди в защитном жесте сложил. «И что такое парсилтанг, Драко?» — снова удивил вопросом Майрон, хотя уже догадался, что имеет в виду блондин. «Что такое? Что такое? Ты издеваешься, Поттер?» Малфой всплеснул руками, яростно смотря на брюнета, но того чужая истерика совершенно не впечатлила. Поттер перестал улыбаться и серьезно посмотрел на слизеринца. «Разве похоже, что я издеваюсь или шучу?» Поттер выдержал гневный взгляд и дал блондину успокоиться. А тот, видимо, заметил, что на них начали поглядывать и, стушевавшись, постарался придать себе независимый, спокойный вид. Получалось это у встрепанного драка не очень хорошо, но он хотя бы пытался. «Так, это не место для разговоров», — решил взявший себя в руки блондин. Поттер только хитро усмехнулся и, поправив сумку, кивнул. «Я вообще сову тут присматривал. Хотел тебе писать и возмущаться, что ты про меня забыл». Решил залить горечь встречи медом, Поттер. Эффект последовал незамедлительно, Драко расслабился, продолжая при этом иногда бросать на Саурона подозрительные взгляды. «Хочешь купить?» — Малфой кивнул на вольеры с совами. «Нет, я же возвращаюсь в Англию по-макдловски, так что куплю в косом переулке», — пообещал Майрон, направляясь с Драко к выходу. «Куда хочешь пойти? Я еще не все осмотрел тут». Драко, немного подумав, кивнул и повел Поттера за собой в одно из неприметных, но весьма уютных кафе. Поттер шел рядом с блондином и вскоре заметил, куда тот его ведет. Неяркая вывеска кафе в шоколадных цветах, окно-витрина с волшебным изображением тортиков и горячих напитков. За полупрозрачной дверью было скрыто небольшое, уютное помещение. В зале кафе было прохладно, ненавязчиво пахло цветами, играла легкая французская мелодия. Майрон бегло осматривал зал, когда Драко, коснувшись его плеча, кивнул на свободный столик у украшенной фресками стены. «В качестве своего извинения ты оплатишь мой заказ», — беря появившееся на столике меню, — проговорил Драко. «О, ну раз ты так хочешь, то конечно оплачу», — Поттер фыркнул и открыл меню. Они оказались в кофейне с легкими закусками и огромным ассортиментом сладкого и разных напитков. Заказ делался через магическое меню, достаточно зачарованным карандашом без грифеля, поставить галочку в выделенном квадрате напротив названия блюда, и оно добавлялось в заказ, закрепленного за этим столиком. Почувствовав на себе взгляд Драко, Майрон оторвался от меню с напитками и взглянул на блондина в ответ. «Ты тут один?» — спросил гриффиндорец, видя, что Драко уже сделал заказ и взгляда не отводит. Поттер отметил заинтересовавший его напиток и отложил меню. «Нет, маман обещала подойти попозже», — Малфой кинул очищающее заклинание на руки и легко ими взмахнул, сбрасывая искорки магии. Поттер последовал его примеру. «Драко, мне правда не приходили письма от тебя, мне жаль», — зеленые глаза блеснули за стеклами очков. «И если твое предложение еще в силе?» — Малфой вздернул нос, делая оскорбленное лицо, но довольной улыбки сдержать так и не смог. На столе стали появляться заказанные блюда, однако Майрон к ним не притрагивался, ожидая ответа слизеринца. «Ну конечно же», — Драко старался выдержать пафосную паузу, но потянувшись к ложке для перфе, внезапно закончил. «Я не против, буду рад видеть тебя в особняке. Ты умеешь плавать? Кстати, как давно ты умеешь говорить со змеями? Ты не поверишь, но я вообще не знал бы об этом, если бы ты не отреагировал так. Надеюсь, причину своей реакции ты объяснишь. Я просто зашел в магазин, как я тебе уже говорил, присмотреть сову. В первый мой поход в косой переулок я вообще в магазин не заходил. А тут стало интересно». Майрон пожал плечами и посмотрел на заказ перед собой. Он очень осторожно экспериментировал с непривычной едой. Вот и сейчас помешивал трубочкой какой-то коктейль, что задорно пузырился в его бокале. На поверхность то и дело всплывали кусочки зачарованного льда, который менял свою форму после каждого погружения в жидкость. «Зашел в террариум, там ты, думаю, сам видел. Я сам вначале не понял, просто слышал неясный шепот вокруг, а потом этот питон сказал, что я ему своим мельтешением мешаю», — фыркнул Поттер и, наконец, отпил коктейль. Тот был весьма вкусен, хоть и очень специфичен на вид. «Да уж, Поттер», — Малфой, который поглощал десерт и слушал приятеля, только покачал головой. «Ты случаем заклинания конфиденциальности не знаешь?» Майрон вскинул голову, внимательно смотря в лицо Драка, а после молча достал палочку и, очертив вокруг них пространство, установил прозрачный полог тишины. Заклинание больше напоминало купол, что формировался на очерченной территории, накрывая говорящих. В зависимости от выбранного варианта заклинания его можно было установить на комнату в целом, а можно только на определенный участок вокруг. Купол, что образовывался вокруг, имел два вида: прозрачный и незаметный для окружающих или полностью конфиденциальный. В последнем случае купол был покрыт чешуйками, которые делали силуэты говорящих размытыми, блокируя возможность посмотреть за их жестами и губами, предотвращая считывание информации. «Я во что-то влип, Драка». Смотря с какой стороны ты на это посмотришь, блондин собирался с мыслями и наконец начал издалека, как и любой слизеринец, составляя себе пути к отступлению. «Я знаю не все, для более полной и достоверной информации нужно обратиться к книгам. Но то, что я знаю, не тайна для обывателей магического мира». Поттер нарочито спокойно вздохнул. «Драка, не тяни, я знаю, как ты любишь пафосные речи». Улыбка тронула губы блондина, но тот постарался стать серьезным. «Парселтанг, умение говорить со змеями. В Англии только один род официально имеет эту способность. Догадаешься какой? Вижу, ты понял. Да, Салазар Слизерин говорил на парселтанге. Он настолько гордился этим даром, что гербом дома Слизерина является змея. Эта способность, дар, считается темным, Гарри». Драко серьезно посмотрел на брюнета, который продолжал задумчиво топить льдинки. Последним, кто открыто пользовался им, был темный лорд. «О, вот это уже интересно, каким образом я могу на нем говорить?» — улыбнулся Поттер. Майрон, несмотря на рассеянные движения, внимательно слушал Драка. О том, каким образом он владеет этим темным даром лорда, он догадывался. Частичка чужой души, которая все еще находилась в нем, давала такой бонус. Нужный он, или от него лучше избавиться, вместе с куском сущности мага, Саурон еще не решил. Нужно больше данных о Парселтанге. Волан-де-Морт пользовался им, но скорее это был только пафос и желание подчеркнуть свою принадлежность к основателю. А может и практически значимая способность? Дело, конечно, твое, но лучше, чтобы об этом никто не знал. На Слизерине твой талант восприняли бы на ура, но не сразу. Сам видел мою реакцию, смутился Драко и отвернулся в сторону входа в кафе. И я могу рассчитывать, что об этом никто не узнает, Драко. Внимательно следя за блондином, спросил Поттер. «Я могу пообещать, даже дать клятву, что за пределы моей семьи эта информация не выйдет. Но я должен буду рассказать об этом отцу, когда посчитаю нужным. Пойми меня, Гарри, я наследник, а он глава рода. Драко, если ты дорожишь нашей дружбой, ты не скажешь никому, кроме отца». Майрон не мог не проверить Драко. Уж больно хорош его магический потенциал. Сможет ли он быть верным ему и не предать, пусть даже того общения, что сформировалось между ними в учебный год? К тому же, мнение старшего Малфоя было бы интересно услышать, как и познакомиться с гениальным финансистом. То, что состояние блондинов не только не иссякает, но и приумножается, можно считать чудом или везением. Но по оговоркам Драка, было ясно, его отец работает как вол, да и в современной политике Министерство магии соображает. «Обещаю, Гарри», — Малфой посмотрел на Поттера и снова перевел взгляд на входную дверь. «Сними полог, моя маман почтила нас своим присутствием». Драко поднялся, показываясь на глаза матери, которая внимательно осматривала зал кофейни. Поттер снял полог и тоже встал, приветствуя леди Малфой. Блистательную, красивую женщину, утонченную и стройную блондинку с белоснежными волосами цвета первого снега. Она, как змея, грациозно огибала столики в зале, подходя к мальчикам и их столу, привлекая внимание не только красивой одеждой, сшитой точно по фигуре, но и нетипичной холодной красотой феи из сказки. «Я знала, что найду тебя тут, Драко. Представишь мне своего?» — миссис Малфой посмотрела на сына, тот кивнул уверенно. «Друга, мама, позволь представить тебе Гарри Поттера. Он мой однокурсник в Хогвартсе, я тебе о нем много рассказывал, и именно он приглашен к нам в гости». Майрон выпрямился и чуть склонил голову в приветствии. «Приятно познакомиться, леди Малфой». Нарцисса заинтересованно оглядела сына Поттеров, подмечая магические вибрации, которые могли свидетельствовать о том, что на нем надето кольцо наследников. Только члены другого рода могли почувствовать этот опознавательный знак. «Как интересно, Супруга лорда Малфоя, конечно, разрешила Драко пригласить Поттера, но до последнего сомневалась, что тот явится. Однако вот он перед ней, и явно элементарные манеры ему привиты. Майрон отодвинул стул для миссис Малфой и кивнул стоящему за стойкой официанту. Тот, уловив движение, взмахнул палочкой, и перед дамой появилось меню. Только после того, как миссис Малфой села, оба мальчика опустились на свои места. «О чем болтали, мальчики?» Улыбаясь, спросила блондинка, поглядывая на своего сына и его друга. До сих пор в последнее не верилось, однако факт общения налицо. «О Франции, мадам». Нарцисса Малфой была женщиной умной и внимательной. Конечно, встретив рядом со своим сыном Гарри Поттера на улице Парижа, она удивилась, но вида не подала. Драко рассказывал об общении между первокурсниками Гриффиндора и Слизерина, однако его родителям в это не особо верилось. И вот теперь такое наглядное доказательство было прямо перед ней. Как и хотел Драко, они пригласили Поттера погостить в их особняке. Как можно упустить такой шанс и не дать мальчикам наладить дружбу? Помнится, Люциус даже хотел, чтобы Драко сблизился с Поттером, но распределение на Гриффиндор смешало все карты. Все же, мальчик, который выжил отличный бонус на политической арене, нарцисса дала указание домовикам особняка приготовить комнату для гостя. С родственниками Поттер сам договорился, и его отпустили на последнюю неделю погостить у друга. Нарцисса с интересом наблюдала за мальчиками. По прибытии Поттер преподнес хозяйке в подарок весьма дорогие и изысканные конфеты. Как пояснил сам юноша, те были ручной работы одного из парижских кондитеров. Нарцисса приняла подарок и даже попробовала, но, откровенно говоря, была в растерянности. Образ мальчика, который выжил, выстроенный газетами, воспоминания о Лили Эванс и Джеймсе Поттере, с которыми она училась в Хогвартсе, совершенно не вязались с этим ребенком. Помнится, Северус Найоль говорил, что мальчишка – вылитая копия Джеймса. Но разве он не видит, что это не так? Размышляла хозяйка особняка за ужином, за которым Драко осторожно рассказывала о магической Франции. Глаза сына сияли радостью. Наконец появилась компания, а Поттер показывал весьма приличные манеры за столом, чем гриффиндорцы никогда не отличались. Конечно, не хватает манер и грации, но это можно подправить занятиями, делала свои выводы леди Малфой, осторожно расспрашивая мальчика о его жизни. То, что ребенок магов оказался у магловских родственников, повергло ее в шок. По всем магическим законам этого не должно было произойти. Нарцисса хотела было возмутиться такой вопиющей несправедливости, но прикусила язык. Неужели у Поттеров нет никаких родственников среди магов, которые с удовольствием взяли на воспитание героя? С сожалением размышляла женщина. Мальчишки оставались мальчишками. Носились на улице, летали на метлах, купались в море и не унимались ни на минуту. Несколько раз, поддавшись на уговоры Драко, нарцисса с детьми побывала в некоторых развлекательных местах на территории магической Франции. Одним из этих мест была старая лаборатория Николаса Фламеля, та самая, в которой он и создал свой философский камень. Как стало известно в конце учебного года, камень был уничтожен, что означало, вечная жизнь супругов Фламель закончена. Небольшая лекция по алхимии и простейшие преобразования показывал один из учеников мастера гильдии. Мальчишки были в восторге, а Поттер еще и в растерянности, судя по его виду. Услышав краем уха сбивчивые объяснения Драко о гильдиях, пришлось прерывать сына и объяснять все самой. Конечно, Драко прав, говоря, что наивысшее звание – это мастер. Ранжирование есть в любой магической направляющей. Обычно после окончания школы следует выбрать направление, в котором вы будете работать и совершенствоваться дальше. Предрасположенность силы, талант, да и интерес к выбранному предмету – играет главную роль. Без мастерства можно прожить и работать вполне успешно, но кольцо мастера или подмастерья известного мастера дает большие перспективы. Сидя на одном из диванчиков в гостиной особняка, рассказывала нарцисса. «Не могли бы вы рассказать поподробнее о гильдиях и орденах?» Смущенный Поттер с надеждой посмотрел на нее. Леди Малфой кивнула, благосклонно взглянув на ребенка. «В конце концов, кто бы рассказал об этом мальчику, который живет у Макглов?» Удивлена, что все думают, будто образованием героя занимаются. Решив подумать о ситуации с Поттером попозже и обсудить все с мужем, мать Драко продолжила. «Есть несколько мировых гильдий, каждая из которых отличается своей историей и влиянием. Знак гильдии у мага – это прежде всего знак качества и его профессионализма, уровня магии и возможностей. Гильдия зельеваров и алхимиков, артефакторов, пожалуй, это самые древние. Еще есть несколько ковинов, но они также считаются гильдиями, со своими знаками, отличиями и рангами. Ковин боевых магов, как пример. Насколько я знаю, именно там обучаются будущие учители Академии Аврората, то есть те, которые всесторонне помогут развивать боевую магию. В каждой гильдии примерно одинаковые системы рангов. Наивысший, мастер, после идет подмастерье, затем ученик. Тот, кто завершил обучение, но не может пройти по силе магии до подмастерья, считается ремесленником. Спрос на таких специалистов довольно велик. Чем выше ранг, тем качественнее и эффективнее его работа. Именно поэтому зелья со знаком мастера стоят так дорого, не говоря уже о том, что самые сложные зелья могут варить только мастера. Конечно, ученик или ремесленник может попытаться начать варить высшие сложные зелья, но не преуспеет без помощи наставника. Нарцисса отвечала на уточняющие вопросы мальчика, те порой казались элементарными, на которые даже Драко знал ответ еще в детстве, а некоторые приводили в ступор даже опытную ведьму, заставляя задуматься о мире магии и взглянуть на ситуацию с гильдиями и магическими обществами немного под другим углом. Стыдно было признаться, что она воспринимала гильдейцев только за цеховой знак и качество, не задумываясь о том, что этот знак един не только на территории Европы, но и во всем магическом мире, а значит, организации намного масштабнее и сбалансированы. Наблюдать за взаимодействием детей было довольно забавно и интересно. Драко явно был инициатором, а Поттер не отказывался от придумок блондина, но выглядел более спокойным, хотя и вовлекался через какое-то время, будь то полет на метле или плавание в море. Вечерами, перед и после ужина, дети занимались настоящими стратегическими баталиями. Люциус, в честь поступления в Хогвартс, подарил дракомагическую стратегию. В неактивном виде она напоминала журнальный столик с узорами из руны красивыми вензелями. Только для игры он менялся и сиял магией, несколько полей отличались рельефом и типом местности. Игрокам предлагалось решить множество экономических и стратегических задач. Сложность и количество задач для победы можно было устанавливать по договоренности или настроению. Часто нарцисса сама играла с сыном и мужем, но больше наблюдала, как Люциус играет с Драко, получая от такого семейного уюта свое удовольствие. Теперь она могла наблюдать за немного нешаблонным действием в игре Поттера. Тот увлекался и явно был счастлив, да и Драко, как более опытный в игре, был отличным соперником. Нарцисса с удовольствием заполняла пробелы в знаниях национального героя, попутно присматривая за Драко, который был не против помочь и показать, как живут волшебники в магическом мире. От внимания хозяйки не укрылось то, как домовики в доме относились к их гостю. Невероятно почтительно и осторожно, а к самим своим владельцам обращались еще с большим восторгом и обожанием. Но откуда французским домовикам знать, кто этот мальчик? Или дело совсем в другом, а я просто этого не вижу? В предпоследний день пребывания Поттера в их особняке, леди Малфой, как всегда по утрам, разбирала почту. Каково же было ее удивление, когда она обнаружила письмо для Гарри Поттера. Еще больше нарцисса растерялась, увидев на магическом воске печать гильдии алхимиков. Теряясь в догадках, что это может быть, волшебница взяла письмо с собой. Открыть она его не могла, на нем стояли специальные печати, которые откроются только получателю. «Доброе утро, мальчики», – поздоровалась женщина, откладывая утреннюю газету и оглядев спустившихся со второго этажа особняка, сына и его приятеля. Оба выглядели бодро, свежо и полностью проснувшимися. Поздоровавшись, дети сели завтракать, а нарцисса вдруг поняла, что к Поттеру вопросов меньше не стало, но вся ситуация в целом стала немного понятнее. Когда дети закончили свой завтрак, леди Малфой передала письмо из гильдии. «Признаться, я удивилась, получив его, Гарри», – осторожно произнесла женщина, смотря, как Поттер рассматривает печать гильдии. «Простите, что побеспокоил вас, леди Малфой, но я и сам не ожидал, что на мой вопрос ответит так быстро, да и ответит вообще, вопреки ожиданиям волшебницы». Поттер не стал открывать письмо за столом, а принял диалог, улыбаясь. «Хитрюга». С каким-то чувством понимания и веселья подумала женщина и улыбнулась, чуть кивнув, признавая, что отступается. «Меня просто заинтересовала алхимия и связанные с ней дисциплины, а на экскурсии в лаборатории Фламеля сказали, что они могут отвечать на подобные запросы, вот я и воспользовался этой возможностью». «О, тогда все ясно, но не рановато ли?» Пошла на попятную нарцисса, делая крошечный глоточек кофе из чашечки. «Как бы то ни было, хочу вам напомнить, молодые люди, что через полчаса вы должны будете быть готовы к выходу. Гарри, ты не передумал посетить тупик художников?» Поттер поднялся и, покачав головой, улыбнулся. «Буду признателен вам за это. В прошлый раз у меня не было возможности купить то, что я хотел». Брюнет улыбнулся и издрака поднялся наверх. Блондина съедало любопытство, что же было в письме из гильдии, но Поттер только улыбался и старался не поддразнивать младшего Малфоя. Леди Малфой задумчиво проводила детей взглядом и встала, ей также нужно было собраться. Как только она подумала, что все вопросы более-менее решены, то Поттер вновь дал ей темы для размышления. Когда они прибыли в переулок художников, оказалось, что тот интересовался артефакторикой и в гильдейском магазине провел довольно много времени. Драко хотел было сунуться с ним, но быстро заскучал, не понимая, почему с таким восторгом и интересом Поттер перебирает камни, металлы и необработанные минералы. Нарцисса с удивлением наблюдала то, как пренебрежительное выражение на лице подмастерья, что был продавцом в магазине, сменялось на растерянность, а после изумление. Поняв, что Поттер пробудет в лавке довольно долго, волшебница с сыном вышли и направились в нужные им магазины. Драко фыркал, недоумевая по поводу интереса друга, но против ничего не сказал. Нарцисса видела, как тому хочется обсудить Поттера и спросить ее мнение, но сын сдерживался, видимо, решая дождаться отъезда Гарри. Все-таки одобрение дружбы родителями было для него все еще важным. Поттер сам нашел их в одном из магазинов, и нарцисса просто не смогла удержаться и утянула мальчишек в модные магазины с одеждой. Драко был привычен к таким порывам матери, а вот реакции Поттера нарцисса опасалась. Хотя тот на удивление спокойно отнесся к примерке, и к удивлению леди Малфой, прекрасно говорил по-французски с портным, обсуждая его работу. «Драко, ты не говорил, что он знает французский», с легким укором проговорила блондинка, стоя перед сыном и повязывая ему на пробу один из платков галстуков. Скорее всего, им предстоит побывать на приеме в Министерстве Франции, когда Люциус присоединится к ним через неделю. Просто я забыл об этом, мы в косом переулке познакомились как раз из-за французского языка. Чуть оправдался сын и покосился на Поттера, который стоял перед зеркалом с портным, что ерошил волосы ребенка. Драко сразу напрягся, но волшебница не придала этому значения и покупки продолжились. Вот только попытки нарциссы оплатить покупки Поттера не увенчались успехом, мальчишка вежливо отказался и выглядел уязвленным. Леди Малфой неохотно уступила, но вновь хотела вмешаться, когда поняла, что у ребенка может и не быть нужной суммы. Однако и тут ее ждало некое потрясение, оказалось, Поттер был в состоянии оплатить свои покупки, о чем еще раз напомнил ей. Поход по переулку художников не оставил мальчиков равнодушными. Драко чувствовал себя комфортно, и порой у него не получалось сдерживать свои эмоции и чувства, так он был рад компании. Леди Малфой только озадаченно следила за детьми с горечью, понимая, что через пару лет они совсем станут взрослыми и ее сын больше не будет нуждаться в ее компании, разве что иногда обратиться за советом. Вопреки мнению магического общества, она была любящей женой и матерью. Даже Малфоям ничто человеческое не чуждо. Светлая грусть, что окутала ее вечером, была прервана их гостем, который завтра уезжал. «Прошу прощения, что нарушил ваше уединение, миссис Малфой, но я хотел бы узнать ваше мнение и, возможно, именно вы сможете мне помочь». Получив кивок и предложение присесть, Поттер прошел в гостиную, где проводила свой вечер леди Малфой. «О чем ты хотел узнать, Гарри?» Доброжелательно поинтересовалась волшебница. Ей правда было интересно, чем еще удивит ее ребенок. И она не прогадала. «Это правда, что вы как-то связаны с Сириусом Блэком?» Первый же вопрос выбил у нее почву из-под ног, и она ощутимо напряглась. Видя замешательство и растерянность ведьмы, Поттер ответил на незаданный вопрос. «Еще в школе я внимательно прочитал подшивки пророка, времен войны и падения темного лорда». По губам ребенка скользнула еле заметная усмешка, хотя нарцисса была убеждена, что это игра теней в гостиной. «Именно из газет я узнал о том, что, судя по всему, он был лучшим другом моих родителей и предал их. Я хотел бы узнать ваше мнение, вы его родственница и, возможно, лучше знали его», последнее он спросил, глядя в лицо женщины. Леди Малфой глубоко вздохнула, собираясь с мыслями, сама она так и не решилась бы поднять эту тему, по крайней мере, пока. Но так как ребенок сам спросил, ей отпираться не было смысла. «Гарри, все, что я скажу тебе, является только моим личным мнением, помни об этом. Я не верю в предательство Сириуса. Слишком он был верен Гриффиндору и своим друзьям. Что конкретно произошло в той ситуации, я не знаю, но ссора Сириуса с родителями, которые поддерживали того, была не на публику. Он ушел из дома и его чудом не изгнали из рода. Леди Вальбурга, его мать, переключилась на то, что ее младший сын, мой кузен, Регулус, пропал без вести. Сам понимаешь, как это было ужасно. После был Азкабан, и в итоге леди Блэк не стала». Женщина немного помолчала, давая ребенку разобраться в сплетении семейного древа и продолжила. «Насколько я знаю, леди Вальбурга, после заключения Сириуса в Азкабан, старалась добиться встречи с ним, но у нее не получилось. Также в этой попытке не преуспели ни я, ни моя сестра». «Ваша сестра?» Поттер сосредоточенно смотрел в чашку с чаем, который подали домовики. «Да, у меня их две, Андромеда и Белла, последняя в Азкабане», неохотно проговорила волшебница и отвела взгляд в сторону. Это было тяжело, и она не совсем была уверена, что следует говорить Гарри Поттеру, но тот обладал каким-то очарованием, и вопросы задавал осторожно. Голос его звучал уверенно, вроде и настойчиво, но без давления, этому оказалось сложно сопротивляться. Нарцисса чуть поджала губы, она прекрасно знала, для чего леди Блэк хотела встретиться с последним живым сыном, пусть тот и находился в Азкабане. Но вытаскивать из шкафа скелеты семейства Блэк леди Малфой была не намерена, да и не могла, эта тайна была защищена магией. «Спасибо, что ответили честно, миссис Малфой», голос мальчика действовал успокаивающе, и волшебница улыбнулась. Словно приободренной улыбкой, ребенок просиял и тут же смутился. «Еще позвольте узнать, я хотел бы выучить еще некоторые языки. Порекомендуйте учителей, если таковые имеются. Я бы договорился с преподавателями на летние каникулы». О, волшебница была рада смене темы разговора и с удовольствием переключилась на кандидатов в репетиторы для Гарри Поттера, указывая мальчику на то, что ему требуется заняться образованием и вне школы. «Боюсь, тебе придется нагонять, но так как ты взрослый, а не маленький ребенок, это будет легче». Она улыбнулась, как и Драко. Поттеру не могло не нравиться, что его считают взрослым. «Какие же они в сущности еще дети?» С улыбкой решила женщина и согласилась набросать список учителей, услугами которых они пользовались или пользуются. «Ты будущий лорд Поттер, и это накладывает определенные обязанности, как ты понимаешь, да и манеры лишними точно не будут». Позже к ним присоединился Драко, который не смог дождаться Поттера в своей комнате, и уже двое мальчишек, под взглядом леди Малфой, сели играть последнюю партию. Хорошенько отдохнувшие Дурсли встретили его довольно радушно, и уже в их сопровождении Майрон вновь прошел через испытание под названием «Самолет». Ощущение после магического особняка Малфоев было странным, а информация, к которой он получил доступ, бесценна. Предстояло много над чем подумать и разобраться. Поттер был искренне благодарен леди Малфой и Драко за то, что приняли его у себя. Наверное, маги сами не понимали, как много для него значила возможность получить информацию и частично ответить на бесконечные вопросы, которые у него были еще с пробуждения в этом мире. Приятным дополнением стало исследование магической Франции, в сопровождении взрослого волшебника, которого так не хватало Майрону. Да и пользу это принесло немалую, чего только стоил ответ из гильдии алхимиков. Именно после этого он решил изучать итальянский, ведь его визави и возможный собеседник говорил в последнее время именно на этом языке. Так почему нет? По прибытию в Англию Саурон заметил слежку. Их вели прямо от аэропорта до самого дома. Поттер еще в машине настроил семейку разыграть спектакль возвращения. Ему совсем не сложно было таскать многочисленные чемоданы из машины в дом. Жаль только, что от профилактического подзатыльника с него слетели очки и разбились. Пришлось доставать запасные, те самые круглые, что хранились в ящичке стола. До похода за новыми придется потерпеть. А поход в магазин пришлось отложить на неопределенное время. Маг под чарами невидимости регулярно дежурил у дома и наблюдал. Поттер даже не был уверен, что это один и тот же. Активизировалась и миссис Фиг. Пришлось после шикарного отдыха некоторое время пожить в качестве домового эльфа, старательно изображая трудовую деятельность в палисаднике. Постепенно, напряженная слежка начала слабеть. Внутрь дома никто забраться не пытался, наблюдая издалека. Поттер расслабился, когда больше трех дней перестал ощущать наблюдателя мага, зато появился некто другой. Домовой эльф смотрел на него из зарослей живой изгороди. Подумав, что это посыльный из банка, Поттер еще удивился, что гоблины чертовски быстро сработали. Но стоило ему повернуться, как наблюдатель исчез и больше не появлялся. До поры, до времени. Примечание к части. Тяжеловато шла глава, но, надеюсь, получилось информативной и логичной. https://money.yandex.ru.4100169761632136.1. На печеньке музе. Глава 21. Душный июль. Избыток. Зелени и синевы. Избитых. Форм бытия. Иосиф Александрович Бродский. Огненный хлыст рассек воздух с неприятным свистящим звуком. Мощный удар, и на камне появляется новая глубокая выбоина, идеально гладкая по краям. Магический огонь с упоением пожирает любой предмет, которого касается. Управлять хлыстом нетрудно, разве что это умение требует сноровки и некой привычки. Палочку приходится держать в руке иначе, не за основание, как при произнесении заклинаний, а ближе к середине, для большего контроля. Очередной взмах и гибкий огненный хлыст обвивает толстую ветку дерева. Резкое движение, и массивная ветвь падает на землю, идеально срезанная от ствола дерева. Поттер взмахнул рукой, и хлыст легко и плавно втягивается в палочку. Управлять им все легче, и затраты силы уменьшаются вместе с увеличением контроля. Майрон убрал палочку в кобуру и осмотрел уже знакомый пустырь. Тот самый, на котором он ставил свои эксперименты с камнями-накопителями и темным наречием прошлым летом. Несколько огромных камней и бетонная стена испещрены разного размера выбоинами, царапинами и трещинами. Все эти следы идеально выжжены на твердой поверхности. Поттер хмыкнул, оглядывая следы своих ежедневных тренировок, и развернулся, возвращаясь обратно на Тисовую улицу. Такая послеобеденная прогулка стала уже привычной, а в необходимости тренировок после прожитого года в Хогвартсе он не сомневался. Уже подходя к дому номер 4, Майрон настороженно замер, оглядывая заросли живой изгороди. Непонятный домовик на контакт не шел, хотя временами мелькал у дома Дурслей. Такое пристальное внимание раздражало Саурона, и он уже был готов ставить ловушки на домового. Однако тот, словно почувствовав настроение Поттера, затаился и не показывался на глаза уже несколько дней. За это время Майрон успел разобрать свои покупки, привезенные из Франции. Чемодан был опустошен полностью. Теперь его комната была похожа на склад, заваленный всевозможными интересными вещами. Книги в одном углу, свертки и пакеты из магазинов, в другом одежда развешана по всем вешалкам, а кое-что все еще лежит неубранное, как и обувь, сваленная пока что возле кровати. Естественно, у Майрона очень остро встал вопрос о способе хранения всех этих сокровищ. Его чемодан был, пусть и с расширенным пространством, но не безразмерный. Пришлось перебрать кучу вещей, чтобы найти каталоги с нужными ему магазинами. Пусть проблема с отдельной комнатой в Хогвартсе полностью решена, но места в ней явно было маловато для работы с артефактами. «Где же я видел нечто подобное?» Сидя на полу у кровати, Майрон листал каталог с чемоданами и расширениями пространства. Вскоре он нашел то, что искал. Семейство Скворчиш занималось изготовлением чемоданов и саквояжей для путешественников и тех магов, которым по работе необходимо бывать в разных странах и часто перемещаться. Их работу можно сравнить с произведением искусства. Англичане – одни из немногих, смогли выйти на мировой рынок со своими изделиями. Их чемоданы представляли собой переносные кабинеты в несколько комнат. В каталоге была представлена неплохая подборка помещений, из которых возможно сгруппировать идеальное для себя место. Небольшая библиотека, кабинет со столом, уютная и комфортная спальня. Все делалось под заказ и с учетом кошелька заказчика. Вот только даже самый дешевый из таких чемоданов обходился минимум в 5000 галеонов. Поттер осмотрелся в своей захламленной комнате и со вздохом поднялся с насиженного места. Лучше не терять время и заняться делом. Благодаря нарциссе у него теперь были вещи для выхода в свет, как выразилась волшебница. Серебряная аллея, а именно там находился офис Скворчиш, отличалась от косого переулка, где в основном были магазины для школьников и волшебников среднего достатка с разными бытовыми мелочами. Аллея же была рассчитана на взрослых состоятельных волшебников, служащих министерства и гостей из других стран. Насколько он помнил, на ответвлениях от главной Серебряной улицы находились несколько маленьких проулков. На этих улицах располагались дома волшебников, этакий жилой магический квартал на территории Лондона. Стоили дома там невероятно дорого, но и жильем считались престижным. Майрон облачился в летние брюки и рубашку с коротким рукавом в три четверти, сверху мантия темно-синего холодного цвета. Легкая ткань, зачарованная специально для удобства в летнюю жару, словно холодила кожу. Поттер прекрасно представлял, что ему предстоит обратиться к продавцам совершенно недешевого товара. Те могут задать лишние вопросы, а потому Саурону предстоит включить все свои актерские способности. Как самому настоящему слизеринцу использовать хитрость, ложь и смекалку. И, что было тоже очень важным, не засветить самую яркую свою черту, шрам на лбу. Порт-ключ, оставшийся у него с прошлого года, вновь доказал свою эффективность и незаменимость. Майрон поправил на носу новые очки и, сверившись с адресом, направился на Серебряную аллею. Дом с флюгером, на котором изображен бравый рыцарь, восседающий на фестрале, найти не так уж и сложно. Алекс Скворчиш был средним сыном мастера пространственной магии и ходил у своего собственного отца в учениках, перенимая его опыт и стиль работы. Молодой маг не жаловался, ему нравился семейный бизнес, а достижения отца вызывали искреннее уважение. Сегодня был самый обычный день, солнце освещало магическую улицу, и посетителей в их магазине-офисе было немного. Все-таки продавали они не какие-нибудь чемоданы и сумки с расширенным пространством, а практически жизнь в кармане. Их изделия отличались от палаток с расширенным пространством. Они были долговечнее, надежнее, комфортнее и магически совершеннее, чем временные жилища. Да, в них редко устанавливали спальни и бальные залы, но скрытые кабинеты, библиотеки и хранилища Скворчиш были просто отличными. Алекс рассматривал новый проект, над которым работал отец, когда дверь офиса открылась, и в помещение зашел покупатель. Парень выпрямился, отрываясь от схемы расчетов, встречая клиента дежурной улыбкой. Недалеко от входной двери, оглядываясь по сторонам, стоял ребенок, еще не подросток, но и не потерявшийся несмышленыш. Не успел Алекс нахмуриться и разозлиться, как его внимание привлекла мантия и одежда маленького брюнета. Все было очень дорогим, изысканным и очень хорошо подобранным комплектом. «Добрый день, это офис мастера Скворчиша». Мягко, на французском, совершенно без акцента, поинтересовался парень, подходя ближе. Алекс пару раз моргнул, перестраиваясь на другой язык, который знал в достаточной мере для общения с клиентами и партнерами отца. «Совершенно верно, я могу помочь вам, мсье». Довольно часто у них были и иностранные клиенты, которые заказывали изделия напрямую в английском филиале, считая, что так получит более качественный товар, нежели если бы сделали заказ в филиале. «О, прекрасно, я хотел бы заказать себе подарок, ваши чудесные кабинеты прославлены на весь мир». Тон ребенка был немного тянущим, он с легким любопытством осматривался вокруг. Складывалось ощущение, что перед Алексом избалованный наследник древнего чистокровного рода. Но все равно, брать заказ у ребенка, видимо, сомнение на его лице отразилось достаточно четко, и мальчик вдруг широко улыбнулся. «О моей финансовой состоятельности не волнуйтесь, я внесу полную оплату, а не половину, как указано в вашем буклете, но только при условии заключения договора. Я долго уговаривал отца на этот подарок и хочу, чтобы все было идеально. Так вы мне поможете, месье?» Он быстро взглянул на серебряный бейджик на груди Алекса. «Алекс Скворчиш». Напряженное недоверие немного отпустило Алекса, глаза парня заблестели. Всего-то избалованный папенькин сынок, которому родители не отказывают в дорогих подарках. «Ну что же, попробую стрясти с него больше», — хищно улыбнулся продавец и провел клиента в другую комнату. Та напоминала собой больше помещение магазина дверей. Комната была наполнена ими, дверьми из разных пород дерева, с искусной резьбой и витиеватыми узорами. Ребенок представился ему Жеромом Ирвинфитю и очень внимательно слушал объяснения консультанта, который демонстрировал ему комнаты, что скрывались за дверьми. Мистер Скворчиш пояснил, что для передвижения кабинет принимает форму чемодана, а когда требуется его активация, становится дверью, которую можно активировать в любом удобном месте. Обязательным условием была стена или поверхность, к которой в момент изменения приникала дверь. Алекс отвечал на вопросы о комнатах и их отличии от других изделий или подобных им чемоданов с расширенным пространством. «Не спускаться же вам в раскрытый чемодан, как в подвал», — в конце концов, улыбнулся мужчина, открывая очередную дверь, показывая примерные размеры комнат. В итоге, Жаромом был выбран проект из трех комнат. Первой комнатой, появляющейся при открытии шкафа чемодана, была гостиная с рабочим столом, креслами и диваном. Самая большая комната была отведена под личную библиотеку. Это было неудивительно, ведь именно библиотеки в большей степени заказывают у мастера. Маги по своей природе собиратели и коллекционеры, и только истинные ценители собирают книги. Именно эти сокровища ценятся и охраняются больше всего. Защитные системы, кстати, встроены в наши изделия изначально. Маг расписывал неоспоримые преимущества своей продукции. Однако осознанный и четкий выбор мальчишки заставлял поневоле его уважать. Тот точно знал, чего хочет и как именно должны быть обставлены все комнаты, вплоть до мельчайших деталей. Количество полок, материал, из которого должен быть сделан стол. Алекс хмыкнул и записал пожелания клиента в смету. Сумма выходила крупной, Алекс не постеснялся и добавил пару сотен галеонов. Жаром совершенно не смутился, увидев конечную цену. Под изумленный взгляд Алекса, брюнет распахнул свой кошель магии и перенес необходимую сумму в специальный расчетный ящик. Магические знаки тут же показали оговоренную в смете сумму. Алекс принялся всерьез оформлять договор, и вскоре второй экземпляр перекочевал в карман мантии француза. «К концу лета я убываю во Францию и сам зайду за заказом. Надеюсь, он будет к тому времени уже готов». Ребенок очаровательно улыбнулся и вышел из магазина. Алекс некоторое время смотрел на горку золота и копию договора, оставшуюся после ухода маленького клиента, а после принялся за работу. Неожиданно свалившийся заказ был интересен, а то, что сделал его ребенок, было уже неважно, ведь он оплатил полную стоимость. В Литл Уингинг Поттер вернулся перед самым ужином, измученный, уставший, но совершенно довольный сделкой. Мастер обещал к новому учебному году приготовить для него кабинет-библиотеку, полностью обставить ее в соответствии с выбранным стилем, а уж чем заполнить эти полки, Майрон, конечно, найдет. После освежающего душа он переоделся, попутно наблюдая, как в его старый чемодан магии упаковываются вещи. Освободить комнату от завалов все-таки необходимо, не ждать же исполнения заказа и остаток лета провести в захламленной спальне. Тихие и умиротворенные, после возвращения из Франции, Дурсли дали о себе знать. Тетя Петунья, проходя мимо его комнаты, легко постучала в дверь и позвала юношу на ужин. Уже за десертом глава семейства начал осторожно прощупывать почву. Майрон сразу догадался, что тому что-то было нужно. «Понимаешь, Гарри, я знаю, твой день рождения – это важное событие, но эта сделка мне бы не хотелось терять таких клиентов. Строительная фирма – это золотое дно», – распалялся дядюшка Вернон, глаза которого разгорались азартным огнем. Гарри тихо усмехнулся, слушая словоизлияние своего магдловского опекуна. «Так что вы от меня хотите, дядя?» Майрон, наконец, прерывает поток хвалебных речей мужчины, и тот, словно опомнившись, взглянул на племянника. «Есть несколько вариантов. Ты можешь, скажем, побыть у себя в комнате весь вечер, или поехать к кому-то в гости на несколько дней», настороженно подбирая каждое слово, спросил Дурсль. А Майрон серьезно задумывается над его словами. «Соблазнительно уехать на несколько дней из Тисовой улицы. Может, стоит остановиться в том отеле, на Серебряной аллее, заодно куплю все к новому учебному году и узнаю у гоблинов насчет аренды ритуального зала. Пора избавиться от ограничителей», кивнув своим мыслям, Поттер медленно оторвал взгляд от своей тарелки, взглянув на родственников. «Хорошо, я договорюсь насчет моего отсутствия. Возможно, даже не на несколько дней, а чуть дольше». Облегчение, отразившееся на лице Вернона, невозможно было не заметить. Майрон же, поднявшись к себе, решил еще раз просмотреть информацию о ритуале, который он нашел. Несколько книг из французской библиотеки и его собственные доработки позволят с меньшими потерями избавиться от ограничителей. Гоблины, которых Саурон посетил на следующий день, охотно пошли ему навстречу. Ритуал ему предстоит проводить самому, как и заплатить за аренду ритуального зала, но необходимую ему консультацию коротышки предоставит. Гоблины предложили обратиться для расчета ритуала к магу-ритуалисту. Вмешивать посторонних в свои дела Майрону совершенно не хотелось, но отказываться от консультации более опытного в этом мире специалиста было бы глупо. Поттер склонялся к тому, чтобы принять предложение гоблинов и, под клятвой о неразглашении, поведать свою проблему наемному работнику. Было множество нюансов в проведении ритуала. Один из них – подготовка самого Гарри к нему. Необходимо заблаговременно пить очищающее зелье и соблюдать диету, чтобы подготовить организм к предстоящим нагрузкам. Поттер благоразумно решил следовать законам магии этого мира, Подобный крупный ритуал будет проводиться им впервые. Легкий призыв духа покровителя силы – это сущая мелочь в сравнении с тем, что ему предстояло. Неделя до дня рождения проходила вяло. Майрон пил зелья и тренировался. Подготовка к ритуалу подразумевала еще и физические нагрузки. Пробежки по утрам, разминка и подтягивания на перекладине очень скоро дали свой результат. А Майрон понял, что не зря не забрасывал себя весь предыдущий год. По сравнению с тем, что было, когда он только очнулся в этом теле, его организм окреп, а также регулярное питание, даже сверх нормы из-за присосавшегося паразита, дало свои положительные результаты. За день до дня рождения Майрон решил отбыть в выбранный заранее магический отель, давая семейству Дурсы приготовиться к выходным и запланированному ужину. Оставалось только собрать нужные вещи и использовать порт-ключ к банку. Весь в мыслях о предстоящем ритуале, Поттер открыл дверь своей спальни и замер. На кровати у него сидел домовой эльф, Гарри Поттер. Пронзительно завопило лопоухое нечто, спрыгивая с кровати. На домовике была порванная, грязная наволочка без опознавательных знаков. Майрон нахмурился. Домовые эльфы Хогвартса и те, что он встречал в особняке Малфоев, всегда выглядели опрятными, чистыми и, несмотря на любовь к хозяевам, вели себя достойно, сдержанно. «Этот же, Добби так давно мечтал с вами познакомиться, сэр. Это такая честь». Глаза домовика вот-вот вылезут из орбит. Майрон закрыл дверь и сложил руки на груди, рассматривая духа. «Ну, вот он я. Я правильно понимаю, именно ты следил за мной последние две недели?» — спросил брюнет эльфа. Тот закивал и затравленно заозирался вокруг, заламывая свои тонкие ручки.